Оседлая лагерная жизнь. Вероятно, Сергей Морозов родился под счастливой звездой. На основное производство он поначалу не попал. Помогли туркмены. В учетно-распределительном отделе и на пересылке в Магадане уже знали, какими никудышными работниками оказывались на севере жители жарких стран, и не стали дразнить начальников приисков и горных управлений посылкой туркменов. Машину с ними адресовали на строительство большой казармы возле моста через реку Колыму на 500-километровом расстоянии от Магадана. Едва под колесами крытого грузовика с полуживыми от холода пассажирами прогремели гулкие доски мостового настила, как машина сбавила ход и повернула с трассы налево, а вскоре и остановилась у ворот лагеря. Была ночь, светила половинка луны. Вокруг зоны лежал мятый, перемятый, грязный снег. Дали занавесились темнотой, и только около ворот и вокруг зоны было светло от прожекторов. Они вырывали из тьмы большой квадрат за колючей проволокой. «Вылазь, становись по четыре! Плотней, плотней!» — покрикивал конвоир, стараясь ускорить сдачу партии новеньких и убежать в теплую казарму. «Скоро не получилось!» Сергей хоть и спрыгнул первым, но сразу повалился на снег. Ноги одеревенели, не слушались. Большинство его спутников тоже не устояли на ногах в своих ватных бахилах. Как позже выяснилось, у троих были серьезно обморожены ступни. Они катались по снегу и стонали, что-то выкрикивая гневное и дикое. Из вахты вышли двое заспанных дежурных. Подскочил лекарь. Немощных поволокли в зону. Сергей поднялся, сделал несколько неуверенных шагов. Ноги щипало. Они затекли от долгого сидения и холода. Своим ходом прошел через вахту. Нарядчик принялся перекликать новеньких по фамилиям. Матерился, отталкивая одного за другим в сторону. Наконец сверился со списком и повел в барак. Распахнулась утепленная дверь, обитая поверх сена мешковиной. Подтаявший лед по краям двери посыпался вниз. От порога в темный барак повалил морозный туман. Кто-то на нарах отвел душу трехэтажным матом. Торопливо протиснулись и сразу к теплой печке с трубой. Там едва горели последние головешки. Туркмены окружили печь, совали к железу руки, снимали папахи. Сергей расшуровал золу, положил пяток полендев, приготовленных к утру. В трубе загудело, бока печки малиново засветились. Слева от входа трехэтажные нары были свободны. Ни тюфяков, ни подушек. Но и голые доски в теплом и смрадном помещении после холодного кузова показались пушистым ложем. Сергей постелил полушубок, под голову тюфячок с одеждой и лег в валенках. А через минуту снял и валенки, чтобы сделать из них подобие подушки. В следующие 5 минут он уже спал. Невозбужденный говор туркменов, небеспокойные движения соседей по нарам не могли разбудить его после утомительной дороги, за время которое все его тело, казалось, пропиталось холодом. И во сне он дрожал и сжимался калачиком, но не просыпался. В 6 утра, когда еще стояла глубокая ночь, в лагере раздались резкие удары железа о рельсу. Звуки не сразу доходили до сознания спавших. Сергей вскинулся, сел и никак не мог понять, где он и что с ним. Вокруг молча суетились тени, светились под крыши лампочки, печки гудели, распространяя тепло. Возле каждой плотно стояли или сидели на корточках молчаливые люди. Кто сушил над самым железом портянки, носки, кто-то блаженно охал от жары, хлопала дверь, и тогда видно было, как ползет в помещение морозный туман. По скорости этого потока определяли, насколько холодно на дворе. Ругались, молча оттесняли друг друга от печки, на нарах постановали, шевелились те, кто не мог подняться. А у вахты через небольшие интервалы продолжали бить молотком по рельсе. Каждый резкий звук заставлял вздрагивать. Полчаса на сборы, полчаса на завтрак, и всем построиться около вахты. Вновь прибывших на работу не вызвали. После семи, когда в бараке остались только больные, Туркменов и Сергея повели в столовую. За 5 минут они проглотили перловку с запахом соленой рыбы. 300 граммов хлеба запили теплой подслащенной водой. Уже в бараке поняли, что у них выходной. Сергей устроился сушить портянки. Рядом с ним освоили места еще 10 человек. Дров оставалось мало, и дневальный разбитной мордастый мужик затрубил тоном приказа. «Черномазы, которые ночью приехали, после бани за дровами, понятно, топоры дам и провожатого, а то ведь как, у печки все, а за зону никого. Ты с ними?» — спросил у Сергея. «С ними, из Магадана. Ну что там, как новое начальство?» «Не знаю, не встречался. Твои по-русски кумекают? 2 или 3, а что?» «А то, что тебя определят в бригадиры, понял? Работники, я не вижу, квелы, так что все шишки покатятся на тебя. Не впервой». В бане им выдали желтое грубое белье. Полчаса ушло на мытье и стирку. Сюда же заглянул ликпом молодой фельдшер и троих назначил в стационар. Ступни у бедняк посинели и опухли. Обратился к Сергею. «Ты вроде посмышленней, забери их прямо отсюда. Из каких краев сам-то? Рязанский. А статья? Дрянная статья. 58.10. Особое совещание». «Это хуже, парень. Раз особое совещание, значит, только общие работы». «Знаю, растолковали по пути». «Ты вот что, просись к бетонщикам, не на холоде все же». «Спасибо, попробую. Худо здесь. А то и все-таки лучше, чем на приисках. Там уже по 12 часов вкалывают на полный износ. У нас пока 10 часов осталось, и то больных уже девать некуда. В день 1-2 жмуриков вытаскиваем». «Жмуриков? Ну, покойников, значит. А я почти твой земляк, тульский я, город Белев, знаешь, прямо из медтехникума и сюда. Спецколлегия судила, 5 годочков. Ну, будь. Заглядывай, потолкуем». Вот так для Сергея Морозова началась уже не пересыльная, а оседлая лагерная жизнь. Засыпая вечером, он привычно подсчитал. Осталось ему 2 года и 1.5 месяца, 784 дня. В тот день его вызвали к нарядчику. молодой крепкий мужичок, как потом выяснилось, сверхсрочный старшина из армии с 5 годами за изнасилование. Он оглядел Сергея с ног до головы и усмехнулся.